Глава 66. Время тянется невыносимо долго. Каждую секунду я жду, что дверь операционной распахнется, и на пороге появится врач со словами «Север очнулся и хочет вас увидеть». Но этого не происходит. Игорь, измотанный бессонной ночью, спит, прислонившись затылком к стене. Рядом с ним валяется пустая сигаретная пачка. За 4 часа, которые мы здесь провели, он часто выходил курить. Зарывшись в лицо руками, я пытаюсь заплакать в попытке облегчить боль, плавящую меня внутри, и притупить страх. Пытаюсь, но ничего не выходит. Я не знаю, как буду просыпаться в мире, где больше нет его, единственного человека, знавшим меня и принимавшего такой, какая я есть. Трусливый, сомневающийся, вздорный и совсем не милый, как многим казалось. Именно Север научил меня принимать собственные несовершенства, а не стыдиться их. Зажмурившись, я начинаю молиться. Если где-то в этом мире существует высшая сила, она обязана мне помочь. Ведь если не сейчас, то для чего она вообще нужна? Клянусь, это в последний раз, когда о чем-то тебя попрошу. Пожалуйста, верни Севера нам всем. Мне, его маме, Игорю и остальным людям, которые его любят. Он достойный человек, ты это знаешь. У него свои понятия о справедливости, но они точно лучше, чем у многих. Он приехал в тот страшный дом только для того, чтобы меня спасти. Я знаю, что он не хотел никогда убивать. Только ему я обязана своей безопасностью и тем, что не сошла с ума. Если в моей жизни и есть ангел-хранитель, то это Север. Пожалуйста, не лишай меня его. Даже если моей маме и отцу на меня по какой-то причине плевать, пусть будет так. Я приложу все усилия, чтобы понять их и простить, но ты только, пожалуйста, сохрани ему жизнь. Я обещаю, что буду благодарить за этот подарок до конца своих дней, даже если у нас с Севером не сложится. Просто пусть он живет, пожалуйста. Пусть будет здоров, пусть женится и обзаведется детьми. Он будет отличным папой. И клянусь, каким бы ни были наши отношения, я никогда, ни при каких обстоятельствах, не попрекну его прошлым. Если ты позволишь нам быть вместе, я буду любить и стараться сделать его счастливым каждый день, чтобы хотя бы немного искупить свою вину за все, что сделал мой отец. Не оставляй меня одну с моими чувствами. Пожалуйста, сотвори чудо и верни его мне. Не знаю, сколько еще льется из меня эта отчаянная молитва, потому что в какой-то момент меня просто отключает. Сказывается стресс и большая кровопотеря. В реальность меня возвращает шум голосов. Поморгав, я соединяю воедино очертания фигур и моментально вскакиваю. Та, что справа, — это врач Севера. Слева — Игорь. «Что?» — хрипло выдавливаю я. «Что с ним?» Проснулась малая. Игорь поворачивается. «Вставай! Очнулся наш Северный!» На его изможденном лице появляется улыбка. «Говорю же, в рубашке родился!»